Темный рыцарь из клана Учиха. Глава 1. Настоящие герои не умирают. Особняк семьи Уэйн. Задний двор. Пасмурная погода. Вот-вот пойдет дождь. Гроб опускают под землю. Никаких отпеваний и молитв служителя церкви. Хозяин был ярым атеистом. Точнее, он не верил ни во что, что невозможно доказать наукой и холодной логикой. Три надгробия. Мама, папа, старший сын. А теперь к ним прибавилось четвертое. Младший сын. Брюс Уэйн. Умер один из главных меценатов города, богатейший человек в мире. Обычно на такие похороны сбегаются все журналисты, но сегодня необычный день. Вчера злой бог из космоса, Дарксайд, обратил свой взор на Землю. Даже Супермен, которого ошибочно земляне принимали за бога, ничего не мог сделать истинному, заслуженному, носителю данного титула. Всех жителей планеты ждало рабство и принудительное превращение в омерзительных парадемонов, у которых не остается никаких чувств и эмоций, кроме вечного голода. Человечество было не готово к божественному апокалипсису. Многих сожрали, еще больше насильно превратили в голодных монстров. По планете прошлась волна самоубийств, это казалось спасением. Если Бог оказался чудовищем, то в аду хуже уже не будет. Еще вчера все готовились умереть, а сегодня мертвым оказался злой Бог. По всей планете горы трупов и разрушения, но люди счастливы, они живы. Возносит благодарности Лиге Справедливости, как великим героям и спасителям. Но лишь малая группа знает правду. Команда сильнейших представителей планеты не смогла даже поцарапать врага. Бога убил человек, который не обладал никакими суперсилами. При этом еще и атеист. Но даже Бэтмен не смог уйти с Олимпа живым. Он пожертвовал собой, разгневал всех космических богов, но спас человечество от участи страшнее смерти. На похоронах Брюса Уэйна собралось малое количество людей. Неизменный дворецкий. Семья Брюса, очень большая для такого нелюдимого человека. Двое взрослых сыновей и дочь приемные, их жены и муж, дети, мальчик и девочка родные, и две женщины, которых он любил, которые подарили ему наследников. Все они Бэт-семья. Убийство родителей сильно травмировало юного Брюса и, кажется, он неосознанно хотел восполнить семьей дыру в своем сердце. Они все знали его тайну личности и поддерживали темного рыцаря в крестовом походе. Не понимающих, не разделяющих его жизненных целей, он бы не подпустил к своему большому, сильному, но все еще ранимому, сердцу. А чуть в стороне стояли друзья погибшего, настоящие, не те лизоблюды, которым дежурно улыбался и жал руки светский тусовщик Брюс, а друзья Бэтмена, те, кому он мог доверить свою спину и тайну личности. Совсем малое количество людей, что не входит в Бэт-семью, это комиссар Гордон, что помогал очистить город от преступности с первых дней появления летучей мыши в небе Готэма. Узнал Гордона второй личности только сегодня утром. Бэтмен считал, что такие знания подвергают риску для жизни как его друга, так и его самого. А вторым, он же последним, другом на похоронах присутствовал Кларк Кент. Узнал личность Бэтмена только вчера ночью, когда забирал мертвое тело с разрушенного Олимпа. Сила разгневанного бога была столь велика, что от Бэтмена остались только непонятно как сохранившаяся маска плащ и почти рассыпающиеся кости. Когда Супермен упал на колени перед мертвым другом, ему пришел звонок от Брюса. Назвал адрес, куда доставить тело. Это была заранее приготовленная звукозапись. Бэтмен, как всегда, составил план даже на случай своей смерти. Кларк еще раз посмотрел на многочисленных родственников, что давно знали секрет летучей мыши. Потом на себя и Гордона. Да, семью Бэтмен заводил легче, чем друзей. После минуты молчания, что растянулось не меньше 10 и так бы тянулось бесконечно, но начавшийся дождь заставил всех Уэйнов забежать в дом. Гордон тоже присоединился на правах семьи, все же он отец жены старшего сына Брюса. И, похоже, у старого полицейского накопилось много вопросов к клану летучей мыши. Кларк же решил улететь поскорее, за дерево, сменить траурный костюм на красный плащ и подальше на сверхзвуковой скорости. Ему было слишком тягостно здесь находиться. Если бы только он лучше подготовился, то мог бы спасти Брюса. Сейчас бы не наблюдал, как его женщины и дети льют слезы. Брюс был холодный и нелюдимый, как его альтер-эго, но он собрал вокруг себя таких же сломленных людей и стал для них темным солнцем, самым лучшим в их трудной жизни. Нужно убраться отсюда как можно скорее, возможно, покинуть планету и стать лучше. Если бы только он не был таким мягким, человечество давно нужно было взять под свой контроль, учить их, делать слаженный организм. Тогда не было бы столько ошибок во время нападения. Потери среди мирного населения были бы значительно меньше. Мистер Кент, пожилой дворецкий скрылся от дождя под зонтиком. Вы не останетесь на чтении завещания моего мастера? Завещание? Кларк пораженно вздохнул. Он уже давно готовился к своей смерти. Да, Альфред, у мастера Брюса на все был план. Степенно проговорил истинный дворецкий и развернулся к особняку. В его сейфе находится 11 вариантов завещания на каждую вероятную смерть. А во H11 задумчиво прожевал и пошел следом. Прогулка под зонтом вышла неспешной. Наверное, дополнял их с каждой новой угрозой. Сейчас будет зачитываться 11-е. Нет, 10-е. Мастер Брюс написал его, когда Дарксайд только прибыл на Землю. 11-е завещание слишком зловещее. На случай, если мастер не будет знать личность убийцы, как все продумано. Там, наверное, есть завещание на случай, если убийцей буду я, хихикнул с собственной шутки. Есть, холодно ответил дворецкий, под номером 4. Если Супермен сойдет с ума, надеюсь, у вас все в порядке с психическим здоровьем, мистер Кент, пришествие бога всех нас потрясло. Могу порекомендовать хорошего психолога. Обойдусь, Альфред, раздраженно махнул рукой. А что насчет его семьи? Против них у Брюса тоже был план? Нет, губы дворецкого слегка поджались, как будто он услышал неимоверную глупость. Мастер Брюс полностью доверял своим близким. Он знал, что они никогда не предадут, а в час нужды мог доверить им спину. Как скажешь, Альфред, пораженно вздыхает. Ты знал Брюса намного лучше меня. Может быть, тебе известно, как он смог убить Бога? В нем была сила тысячи солнц. Мои удары вызывали лишь щекотку и смех. На протяжении миллионов лет весь космос ничего не мог сделать Дарксайду. А Брюс смог. Обычный человек, без суперсил, смог убить его. В голове не укладывается. Мистер Кент, вы правда очень мало знали моего мастера. Брюс родился гением, образование получал в домашних условиях от лучших репетиторов мира, говорил с такой гордостью, словно хвастается успехами собственного сына. Планировалось, что он в 10 лет получит школьный аттестат и начнет учиться в Гарварде на доктора. Но случилась трагедия, от улыбки не осталось и следа. Еще в полицейском участке, когда срочно ночью искали инспектора по работе с несовершеннолетними, маленький Брюс думал о возмездии. Врожденная гениальность была скрыта от общественности, а с помощью полученных в учебном путешествии навыков был нарисован и легализован диплом экономики в Сорбонне. Но не только в интеллекте сила мастера Брюса. Вам известно, мистер Кент, что через неделю после трагедии его выбрало кольцо зеленого фонаря. Из миллиардов жителей только нашей планеты, а в космосе еще больше, кольцо выбрало 10-летнего мальчика. Так сильна была его воля. Нет, он никогда об этом не рассказывал. Очередной вздох. Сколько же у мышастого друга было секретов. Хотя были ли они настоящими друзьями? Чем больше слушает дворецкого, тем больше сомнений. Кольцо из космоса само налетело на палец мастера, а через минуту в страхе улетело. Это очень странно, задумчиво проговорил Кларк. Он неплохо знал особенности работы корпуса фонарей. Было совсем неудивительно, что такой волевой человек, как Бэтмен, подошел под параметры. Супермен и сам подходил под параметры, как и все в лиге. Все мужчины и женщины, что готовы пожертвовать собой ради общего дела, обладают железными принципами и несокрушимой волей. Но стать достойным в 10 лет – это что-то невероятное. Всего спустя неделю после убийства родителей малыш Брюс твердо решил отдаться тьме и стать рыцарем ночи. Воля мастера оказалась слишком сильная. Совет корпуса испугался, что такой человек со временем сможет подчинить центральную батарею своей волей. С тех пор есть запрет на выдачу кольца моему мастеру, проговаривал Альфред с легкой улыбкой, словно гордился этим достижением. «Полагаю, вам также было неизвестно, что высшие силы порядка выбрали моего мастера своим представителем среди смертных. Они не могли пройти мимо человека, что олицетворяет логику и холодный расчет, естественный противник хаоса. В качестве дара выдали шлем доктора Фейта». Вот как, Кларк был не очень удивлен. «На каждой планете порядок и хаос выбирают своих представителей». Даже на погибшем Криптоне такие были. Учитывая, что Бэтмен был за порядок, то не остается сомнений, кто был агентом хаоса, его противником. Теперь понятно, почему клоун-принц единственный из галереи врагов Бэтмена, кто ни разу не был полностью сражен темным рыцарем. Только вот всех представителей еще кое-что объединяло. Так Бэтмен был магом. Чему вы так удивляетесь, мистер Кент? Вы сами принесли шлем доктора Фейта в дом, видоизмененный, но это был именно он, Дворецкий поправил полы собственного плаща, делая жирный намек. Значит, маска плащ Бэтмена были волшебным шлемом. Теперь понятно, как он не рассыпался вместе с остальной одеждой после гнева Божьего. И наконец-то раскрылась загадка, почему Супермен рентгеновским зрением никогда не мог заглянуть под маску. Магией называть искусство моего мастера очень сложно. Это не волшебная палочка и абракадабра. Это были нерушимые правила, логика и математика. Мы всей семьей пытались освоить эту магию, но для этого нужен особый склад ума. Признаться честно, это по силам только мастеру Брюсу, и некие успехи начал проявлять мастер Тим. Кларк вежливо слушал, но сил поддерживать беседу не осталось. Бэтмен маг. Сколько еще было секретов у лучшего друга? Мужчины, слегка промокнув под дождем, зашли в особняк. Пока Альфред прятал зонтик, Кларк осматривался. Это первый раз, когда он у Брюса дома, а ведь сам Бэтмен давно раскрыл тайную личность Супермена и несколько раз отправлял письма на домашний адрес. Нет, не поздравительные открытки, а призывы к действию и напоминания о работе в Лиге Справедливости. Сейчас Кларк не мог поверить своим глазам. Логово Темного Рыцаря оказалось нормальным, даже уютным. Камин, ковры, телевизор, диваны, светлые тона. В столовой огромный стол, судя по мелким трещинкам, он не декоративный. Им постоянно пользуются по назначению. Сложно поверить, что его нелюдимый друг, что не остался ни на одной вечеринке Лиги Справедливости, даже в день основания, живет здесь. Что скрытной летучей мышью улетал от огней общества не в сырую пещеру, а к семейному очагу. Женщины Брюса на кухне пили вино. Как понял Кларк, одна из них была официальной миссис Уэйн, а другая дочь самого разыскиваемого террориста на планете. Очень сложная ситуация. Обе со сломанным детством и личной драмой, с темным настоящим и любовью к опасностям. Неудивительно, что такие похожие судьбами приняли предложение на вступление в клан летучих мышей. Как бы там ни было, Брюс одинаково любил матерей своих детей. Для младших родных детей был включен телевизор. Старшие, приемные дети, со своими спутниками жизни, объясняли Гордону, как все пришло к беготне по ночным крышам. Когда один неосторожный шаг по мокрому кирпичу может привести к сломанной шее. Честно говоря, Кларку тоже это интересно. Он читал в газетах историю Брюса. Аллея преступлений, два выстрела, родители мертвы, десятилетний мальчик выжил. Однажды Бэтмен на базе Лиги обмолвился, что надевает маску и рискует жизнью каждую ночь, чтобы больше никто не испытал того же, что и он. После снятия маски, его мотивация стала яснее. Вероятно, все остальные в Бэт-семье получили такой же травмирующий опыт. Символ летучей мыши – это намного больше, чем стильный плащ и боевые искусства. Это мышление, это образ жизни, это готовность пожертвовать собой, чтобы больше ни один десятилетний мальчик не стал свидетелем смерти семьи. Было бы иначе, Бэтмен обучил бы карате всех беспризорников Готэма. Но ему не нужна была армия, он искал семью. «Вы готовы, мистер Кент?» С той же прирожденной учтивостью поинтересовался дворецкий, когда избавился от мокрого плаща. «Уже пора зачитывать завещание». Чуть позже Альфред углубился в особняк и пригласительно позвал следовать. «Мастер Брюс просил показать вам другое. В центральной комнате особняка находились большие антикварные часы. Учитывая камин с коврами и прочими предметами для создания уюта, смотрелись часы органично». Дворецкий перевел часы на 8 вечера и 22 минуты, нажал потайную кнопку. Часы, как двери в супермаркете, плавно отъехали в сторону, открывая лестницу вниз. Почему именно это время? Кларк наблюдал, как часы-дверь самостоятельно возвращаются на место. Из официального отчета криминальной экспертизы, это время смерти родителей мастера Брюса. Альфред спускался вниз, освещая лестницу фонарем. Мастер Брюс оставил травмирующие напоминания, чтобы никогда не забывать, зачем нужен Бэтмен. А вот внизу, в легендарной Бэт-пещере, уже все соответствовало созданному образу нелюдимого друга. Темно, сыро, вдалеке слышен писк летучих мышей. Чем ниже спускались, тем больше цивилизаций. Бетонное покрытие, автопарк с Бэтмобилями и Бэтбайками. Есть даже подземная река с Бэткатером и Бэтподводной лодкой. Гигантский монитор с компьютером, в котором последний сын Криптона отчетливо видит технологии с погибшей планеты. Супермен уже устал удивляться, как Бэтмен смог добыть, а главное, изучить и применять криптонские технологии, которые опережают земные на несколько тысячелетий. Это что? Кларк остановился возле стеллажа с Бэткостюмом. Ничего удивительного для Бэт-пещеры, уже попадались другие костюмы на все случаи жизни. Но этот совсем недавно протирали от пыли, всего несколько часов назад, когда Брюс уже лежал в гробу. А еще острым криптонским зрением заметил, что это другой размер. Для кого он, Альфред? Бэтмен умереть не может, отвечает с какой-то обреченностью в голосе. Мастер Брюс предвидел, что если Бэтмен исчезнет, то все безумцы планеты прилетят в город, на который давно облизывались, но боялись вести активные действия. Поэтому он просил вас, мистер Кент, разделить славу за победу над Дарксайдом между всей лигой. Мастер Брюс уже ничего не скажет, но будьте уверены, он благодарен. Я ничего такого не сделал, только оказался первым у разрушенной крепости Дарксайда и следовал инструкции со звукозаписи. Это уже более чем достаточно. Вы сделали все в точности, без самодеятельности. Остальные коллеги Бэтмена никогда его полностью не понимали, могли устроить пышные похороны или поставить ему памятник. Совсем не то, чего бы он хотел, покачал головой. Мастер Брюс мог доверить свою смерть только лучшему другу. Другу, ты считаешь, что мы были друзьями, Альфред? До сегодняшнего дня я даже не знал его настоящее имя. Ни разу не был у него на дне рождения или на крещении детей. Я ничего о нем не знал. Мистер Кент, с невозмутимостью дворецкого выдержал вспышку гнева. Как давно Супермен и Бэтмен общаются? Чуть больше 15 лет. Я все еще не понимаю, к чему это? За 15 лет общения с Бэтменом вы не оказались за решеткой или в смирительной рубашке, легкая улыбка на старом лице. Это значит, что мастер Брюс считал вас лучшим другом. Поверьте моему опыту. Ладно, устало потер переносицу. Его скрытный товарищ, с которым ни разу за 15 лет даже пива не выпили, считал его лучшим другом. Былая ярость сменилась смятением. Так что это за костюм? Как я уже говорил, Бэтмен умереть не может. Мастер Брюс выбрал мастера Ричарда наследником своего плаща. Жители Готэма никогда не заметят разницы. Как и участники Лиги Справедливости, вы единственный, мистер Кент, как его лучший друг, могли заметить подмену. Как и комиссар Гордон. Нет, мастер Ричард обладает блестящими актерскими навыками, а у Гордона отсутствуют ваши криптонские сверхчувства. Он не заметил бы подмену, но это было бы предательством. Мастер Брюс не хотел обманывать друзей даже после смерти. Вместо этого он все скрывал. Все мы не без недостатков, взгляд вновь устремлен к стеллажу. Костюм давно готов и только ждал своего часа. При оглашении завещания семья узнает последнюю волю мастера Брюса. Так завещание это. Снизошло озарение на Кларка. Все верно. Это инструкция, как действовать после его похорон. И для меня тоже уготована роль. Нет, это дела семейные. Мастер Брюс хотел показать вам другое. Альфред ушел глубже в пещеру. Бетонное покрытие закончилось. А писк летучих мышей все ближе. Они остановились возле естественного кратера с булькающим зеленым озером. В воздухе сильный запах трав и минералов. Вы знаете, что это, мистер Кент? Более чем, глаза криптонца слегка расширились. Яма Лазаря, мифический источник, что по легенде может восстановить тело и душу. До этого момента я сомневался в его существовании. Мастер Брюс нашел все сокрытые источники нашей планеты, объединил и перенес в пещеру. От слов дворецкого глаза Кларка все больше расширялись. Как можно сжать несколько естественных водоемов и перенести в другое место? Это невероятно. Думаю, вы уже заметили. Это Брюс, не моргающим взглядом смотрел на плавающий скелет в зеленом озере. Тогда кто был в гробу? Никто. Хоронили пустой гроб. Кажется, у скелета пропала одна трещина за сутки. Пройдут недели и месяца, но мастер Брюс обязательно к нам вернется. Моя личная благодарность вам, мистер Кент. Еще бы 10 минут после смерти и ничто не смогло бы вернуть мастера. Поэтому мероприятие было закрытым, а Брюса Уэйна не объявляли погибшим. Подожди, а остальные гости знают, что Брюс проходит процедуры восстановления? Конечно, у мастера Брюса нет секретов от семьи. Они верят и знают, что он вернется. Тогда я не понимаю, зачем нужно было устраивать похороны. Процесс восстановления может занять годы. Сокрушенно покачал головой, а могила мастера будет живым напоминанием, что смерть может прийти за каждым. Как скажешь, очередной вздох на причуды клана летучих мышей. Это все, что хотел показать мне Брюс? Не совсем. Еще короткая записка. Я прочитаю, если вы не против. Пожилой дворецкий надел очки для чтения. Не увлекайся с перевоспитыванием человечества, Кларк. Я вернусь, и лучше бы мне понравился результат. Супермен не удержался и рассмеялся под недоумевающий взгляд Дворецкого. Бэтмен знал. Он знал, к каким мыслям приведет его смерть. А самое главное, друг дал добро на улучшение человечества. В своем мрачном стиле, с легкой угрозой, но одобрил. Бэтмен или Брюс, когда ты вернешься, мы обязательно с тобой опрокинем по баночке пива, как настоящие друзья. Мистер Кент, Дворецкий направился к выходу. Уже иду, Альфред, с несползающей с лица улыбкой быстро догнал. Это то, что я думаю. Остановились возле непонятного механизма, к которому явно было подключено разобранное кольцо зеленых фонарей. Бэтмену запретили же получать кольцо силы. Мастер Брюс всегда мог добиваться невозможного, как нечто очевидное, произнес почетный Дворецкий семьи Уэйн. А что это за механизм вообще? К своему стыду Супермен, что считал себя ученым, не мог понять, для чего нужна машина из сплава криптонских технологий, кольца силы и математических формул порядка. Эта машина для создания бэтменов, Дворецкий произнес это с настолько серьезным лицом, что захотелось рассмеяться. Мастер Брюс запечатал свою волю в кольцо. Машина постоянно находит максимально похожих мальчиков, что пережили такую же боль, и помогает им не сломаться, перенять суть летучей мыши и стать сильнее. У нас так вся планета будет в бэтменах. Мастер Брюс об этом подумал. Вместимость кольца не бесконечная. Заряженная последний раз воля улетает в самые дальние уголки галактики и другие измерения. Будет приятно, когда человек начнет покорять звезды, чтобы его там ждала цивилизация порядка. Как он вообще до этого додумался? А вы не знаете, мистер Кент? Губы Альфреда предвкушающе растянулись. Как будто он хотел произнести это всю свою жизнь. Потому что он бэтмен. Мир Куная и Чакры. Проваливаясь в сновидение, Саски видит один и тот же кошмар, что будет преследовать его вечно. Красная луна, взмахи мечом, росчерк кровавых линий, родители падают мертвыми, когда-то добрые глаза брата приобретают Мангёки Шаринган. Обычно после слов Итача о ненависти с напутствием приобрести такие же глаза для мести, Саски просыпается в холодном поту и отправляется тренироваться до самого утра, ибо уснуть он больше не в состоянии. Сегодня все изменилось. Вот Итачи стоит в центре клана Учиха, окруженный трупами родственников, собирается применить Цукуйоми. Внезапно в кошмаре пропадает звук. Губы Итачи двигаются, но слова не произносятся. Кошмар как будто заметил неладное и даже не по сценарию дернулся, но было поздно. Весь мир окутала непроглядная тьма. Такое было впервые после оригинальной трагедии. Саски с удивлением обнаружил, что может двигаться. До этого в своих снах им словно управляли за ниточки, не позволяли даже глаза закрыть, заставляли просматривать кошмар в мельчайших подробностях. Саски поднялся на ноги и вроде как даже куда-то шел. В абсолютной тьме ничего не было и как-то сориентироваться было невозможно. Спустя неизвестное время во тьме появился желтый свет, что принял странную форму человека и летучей мыши. Теплое сияние привлекало, но готические очертания отпугивали. Было странное ощущение, что незнакомец защитит, но при этом не хотелось долго с ним оставаться. «Кто ты?» Саски неожиданно для себя обнаружил, что может говорить во сне что-то еще кроме заученных слов и клятвы отомстить брату. «Я – это ты, вернее тот, кем ты можешь стать». Голос незнакомца был грубый, но при этом в нем не ощущалось угрозы. «Кольцо направило меня сюда, потому что ты пережил то же самое, что и я. Суть одна, но твоя трагедия более жестокая. Чего тебе надо от меня?» Саски стал смелее. Незнакомец был все так же пугающим, но опасность от него не исходила. «Помочь тебе стать сильнее. Я вижу в тебе желание начать великую миссию, чтобы больше никто в твоем мире не испытал того же, что и мы. К другим, к эгоистам, кольцо не направило бы меня. С моей волей ты станешь образцом психологического и физического превосходства». Физического превосходства? Мальчику нравилось, как это звучит. В первую очередь, психологического. Голос незнакомца стал тяжелее. «Без разума твоя сила не стоит ничего. Даже с тысячей техник тебя будут использовать другие в своих замыслах, если ты глуп. Ты». Гордый Учиха уже собирался высказать все о пути ненависти и что она делает сильнее, как сказал Итачи на прощание. Почему-то в этой тьме идея, что преследовала годами, показалась глупостью. Навязанная ярость прошла, осталось только странное спокойствие. «И как это будет? Ты займешь мое тело, или может передашь свои знания?» «Ничего из предложенного. Я не собираюсь перехватывать контроль над организмом. Это твоя боль и твоя история. Ты должен сам все исправить, а не ожидать, что кто-то другой все за тебя решит. Мои знания, они здесь бесполезны, будут только мешаться. Твой мир сильно отличается от моего. Все научные достижения успешно заменили чакры, даже компьютеры на ней работают. А для более продвинутых технологий у вас отсутствуют минералы и элементы с моей планеты. Справедливо заметить, что в темах трансплантации органов и клонирования, шиноби опережают супергероев. Силы порядка и хаоса не добрались до этого участка космоса, поэтому мои математические формулы не обладают здесь никакими эффектами. У шиноби другая культура, здесь считается почетным воровство и обман. В элементальных странах никто никогда не слышал о 10 заповедях, такой информационный мусор из моего мира будет только захламлять твой разум и снижать эффективность. 10 чего? После своих слов Саски увидел на лице собеседника подобие ухмылки, мол, я же говорил. Тогда я не понимаю, если не техники или знания, что ты хочешь мне дать, мою волю. ПФФ, выращенный на крутых техниках, был явно не впечатлен. Не смейся. Это аспект, что дает огромную силу во всех уголках Вселенной. С моей силой воли ты сможешь захватить все элементарные страны, если посчитаешь это необходимым для достижения цели. Твой характер претерпит изменения, небольшие. Мы и так уже похожи. Ослабнут вредные черты и усилятся полезные. Из тьмы появились гигантские глаза с Мангёки Шарингеном. Глаза Итачи, что смотрит с холодной ненавистью. По коже Саски прошлась мелкая дрожь. От страха он отскочил в сторону, прямо в руки незнакомца. На его устах вновь появилась усмешка. Он знал, что к такому результату приведет его импровизированное пугало. Страх затмевает разум, спокойно проговорил мудрый незнакомец. Я научу, как его побеждать в своем сердце. Но самое главное, тысячи летучих мышей набросились на Итачи, заставив его зажмуриться и отступить. Я научу тебя, как стать страхом. Примечание автора. Отсылка на заковыристый сюжет комикса, где у Брюса был старший брат Томас, который убил родителей и очень любил младшего братика. Решил добавить для большей схожести Саски Итачи Брюс Томас. Читать комикс не рекомендую. Там всего 4 страницы, и я уже пересказал их. Комикс не является полноценным сюжетом, а всего лишь короткая зарисовка из серии «Что если?» Отсылка на все комиксы Супермена сразу. Несмотря на слабую популярность в русском сегменте, мужик так-то классный. Хочет внедрить технологии Криптона на Землю, объединить человечество и создать единую империю. Только для этого придется установить жесткую диктатуру. Собственно, все комиксы Супермена о том, как добрый бог хочет улучшить общество, но ему мешают. И если мотивация всяких злодеев еще понятна, то Бэтмену авторы комиксов прописывают всякие глупости. Да, на фоне развитых космических цивилизаций мы обезьяны на пальме, а еще мы тонем в собственных войнах и коррупции. Но это наши ошибки. Не лезь к нам со своим бесплатным лекарством от всех болезней. Да, раз моя вселенная, то сделал хэппи-энд с компромиссом. Меня и общество, но под моим надзором. Вообще по правилам этикета правильно называть полным именем. Мастер Тимати. Но из-за одноименного певца, решил использовать сокращение, чтобы не было дурных ассоциаций и смехуечков в комментариях. Еще немного полезной информации от меня. 1. Канон Децецемитс для понимания дальнейшего сюжета знать не нужно. Я больше не буду возвращаться в Готэм. Тем более, я не брал какой-то один комикс, а черпал вдохновение из тысячи комиксов о сотнях персонажей. Если еще будут отсылки к комиксам, то буду объяснять в примечаниях авторских. В жизнях Брюса и Саски очень много параллельных линий, и я хочу их все указать. 2. Таким совпадением сильно удивляться не стоит, ведь Бэтмен является прототипом всех бисёнинов. Даже новичок в теме аниме сможет назвать несколько темноволосых мстителей рядом с добрым главным героем. Сейчас я Америку не открыл. На страницах истории создания манги японцы сами признаются, что копипиздили типажи американских Супермена и Бэтмена, только добавили своей японутости, которая мне, откровенно говоря, не нравится. Главные герои сёнинов от Супермена сохраняют только доброту и умение никогда не сдаваться, а вот интеллект уходит в отрицательное значение. Теряются философские размышления, ученый разум. Мрачные товарищи от Бэтмена сохраняют только понты и влюбленных девчонок. Нет холодного разума детектива и просчитывания планов на 100 шагов вперед, леденящего страха на головы врагов, зато появляется огромная гордыня. В каком-то смысле, мою работу можно считать показом прототипа всех бисёнинов. Каким он должен быть? Без японутости. 3. Мне не нравится анимешнутость. К примеру, к когда девушка бесконечно влюбляется из-за мелочной фигни, о которой нормальный человек забывает через минуту, до сих пор воротит от той сцены, когда Инна начала планировать будущую свадьбу только потому, что ее назвали красивой. Современным читателям это может быть не по душе, но я поклонник реализма и здравого смысла, поэтому многим персонажам буду давать нормальную мотивацию и немного очеловечивать, включая Итачи. Противостояние двух братьев обещает быть интригующим. 4. Канон соблюдается полностью, до табуки вариативно. Скажу сразу, что мне лень проверять каждую черточку. Как автор, я больше специализируюсь на продвижении сюжета и многоходовочках, чем задротство на цифры. Как же мне было тошно во времена популярности системы геймера, когда половина текста состояла из унылой статистики. 5. Сразу ставлю ТКУ. Во-первых, из-за тупой темы с пророчеством и избранным. Если не Наруто победит Зицу, то это уже жесткий не канон. Вот такая тупость. Во-вторых, я буду существенно завышать интеллект не только главного героя, но и главных злодеев. Иначе история превратится в избиение младенцев. Я же предпочитаю делать остросюжетные противостояния. Можете считать это авторской фишкой. 6. Саски получает только волю Бэтмена, а не сразу все навыки. Потому что Бэтмен моей реальности даже в теле Сакуры сможет за одну главу построить роботов-суперменов и захватить мир. Это не интересно и не спортивно. 7. Такой длинный пролог, чтобы вы, читатели, понимали, какой характер Бэтмена использую в работе. Это не киношные дебильчики с черными ушами, что могут только ногами махать. С таким и канонный Саски удачно справлялся. Это комиксовый гениальный детектив, что единственный из триллионов живых существ в галактике смог убить бога и при этом обмануть смерть. Мой любимый типаж персонажей, Пхех. Мне стало интересно, как такой Бэтмен взглянет на убийство клана Учиха, расследует преступление без подсказок Обито или, совсем чит, знание аниме-манги. И само собой, как покарает всех виновных. Забудьте о тупом махании катаной каноничного Саски. Концовка вас удивит, поверьте мне. 8. В этой главе я достаточно раскрыл характер Бэтмена, чтобы вы могли примерно представить, как он будет реагировать на различных персонажей и ситуаций, чтобы я потом не видел комментарии, а почему это ГГ не бежит нянчиться с Наруто, или а почему это ГГ не собрал гарем из всех встречных. Ответ 1. Потому что Бэтмен. 9. Насчет любовной линии. У Бэтмена за 80 лет истории было слишком много девушек. Если начну всех перечислять, то текста хватит на полноценную главу. И все же они приходили и уходили, большинство даже не знали о его ночной жизни. В темном сердце только две женщины занимали особое место. Насчет моей истории, не могу спойлерить, но мне пришлось долго и нудно торчать на Нарутопеде в поисках не дамы в беде, которая могла бы заинтересовать обновленного Саски. Причем сила, в данном случае, ничего не значит, всякие каге и эски в большинстве своем размазни. Да, трудно в мире шиноби с поиском кошки. Я бы почитал ваше мнение о будущей спутнице героя, но позже, глав эдак через 5, после раскрытия сюжета. 10. Также хочу обратить внимание, что этот Бэтмен не такой неженка и готов убить, если это спасет тысячи жизней. В главе я сделал жирный намек, что в Готэме моей реальности злодеи не сбегают каждый вторник, чтобы возвращаться на улицы и творить зло. Единственное исключение – Джокер. Но там особый случай. 11. Если вдруг не читали мой блог, то вкратце скажу, чего ожидать от работы. Игры разума и крутые повороты. Все, как я люблю. Вопрос на далекое будущее. Хотели бы прочитать о таком Бэтмене в моем исполнении? Глава 2. Уничтожая страх в сердце. Вновь просыпаюсь посреди ночи от бесконечного кошмара, что оставил мне Итачи. Но в этот раз я не испытываю ярости, что вынуждает тренироваться до 7-го пота, пока не упаду без сил, только тогда можно получить отдых без мучительных сновидений. Почему-то сейчас в тенях комнаты испытываю странное умиротворение, словно так и должно быть. Я не помню, что прервало нескончаемую пытку Итачи, но мне стало значительно легче. Там что-то было о воле темного рыцаря и летучих мышах. Почему-то перед глазами плавают какие-то черные точки. Никогда раньше такого не было. У меня всю жизнь было замечательное зрение. Паники нет. Что-то внутри подсказывает мне, что суета никогда не решает проблемы. Только холодный разум может помочь. Зажигаю свечку у кровати и испытываю легкое неприятие. В темноте мне было комфортнее. Черные точки волшебным образом не исчезли. Поднимаюсь с кровати и резкая боль в лопатках раздается по всему телу. Осматриваюсь вокруг, чтобы отвлечься от боли. Небольшое помещение без окон, стены из холодного и сырого камня. Из предметов только жесткая кровать и тумбочка. Судя по единственной двери наружу, личной ванной комнаты и кухни нет. Больше напоминает камеру одиночного заключения, нежели номер в отеле. Это не родительский дом в клане Учиха. И замечательно. Последний раз вживую посещал его в глубоком детстве, когда кровь после преступления еще не смыли, а тела были обведены специальным мелом. Не хочу туда возвращаться ни в жизни, ни в сновидениях. И нахожусь не в выделенной квартире в Канахе. Та тоже небольшая, зато с окнами, личной кухней и ванной комнатой. Правительство Канахи постаралось обеспечить последнего Учиху хорошими условиями. В отличие от этого, боль в лопатках не хочет так легко меня отпускать, зато помогает вспомнить Арачимару. Я дезертировал из военных сил шинобилиста и почти убил лучшего друга ради получения силы для убийства старшего брата. Теперь понятно, почему я с трудом вспомнил. Слишком много потрясений для одного дня. Побег из Канахи. Болезненный процесс с мутацией в уродца с огромными руками из спины. Битва с товарищем по команде и клоуном, который оказался вместилищем чудовища. Наруто, этот жизнерадостный апельсин, оказался смертоносной бомбой в человеческом обличии. Красная чакра окутала его тело и дала невероятную силу. Мой шаринган с трудом за ним поспевал, значит, он уже превзошел в скорости Рок Ли и Какаши с открытыми первыми вратами. А его регенерация, пробитая грудная клетка и сломанная шея восстановились за секунды. И это у него был только один хвост из чакры, а если 3 или 7, такого монстра уже не всякий Каге остановит. Такая сила в одном человеке. Лучший выпускник Академии Ниндзя этого года, пользователь легендарного Шарингана, обладатель небесной лучшей, проклятой печати, и обладая всем вышеперечисленным, смог победить академического двоечника на грани отчисления только с помощью грязного приема. Стрела осознания пронзает мой разум. Внезапно понимаю, что мне просто повезло, что Наруто не очень сообразительный шиноби. Если бы он в долине завершения сразу призвал гигантскую жабу, которая умеет применять техники, то меня бы уже с переломанными всеми костями в теле тащили в жабьей пасти в Канаху. По-моему, что-то такое и обещал Наруто перед началом битвы. Или может, Наруто не дурак и просто не мог призвать жаб из-за каких-то ограничений в контракте призыва. Уже не важно. Неуместная гордыня клана Учиха, что со мной с рождения, куда-то исчезла, как и черная точка перед глазами. Чистым сознанием понимаю, что мне крупно повезло в битве с Наруто. Рукой касаюсь проклятой печати на шее. Да, Орочимару, твой подарок уже не кажется таким полезным. Так кто же Наруто на самом деле? Он девятихвостый демон-лис. Эта красная чакра, что приняла форму ушек и хвоста, не оставляет никаких сомнений. Кьюби. Жители деревни за глаза всегда так его называли. А эти его бесконечные орды теневых клонов, когда я могу создать максимум 3. Невероятная выносливость, когда после каждой изнуряющей тренировки ему было достаточно поспать несколько часов для полного восстановления. Как вылечил кровотечение за секунды по пути в страну волн. Как смог остановить гигантскую змею голыми руками на 2-м этапе экзамена. Почему в этот момент у него выросли когти и клыки, а глаза стали красными с вертикальным зрачком. Как смог призвать гигантскую жабу в битве с Гаарой, когда даже у Какаши призыв обычных собак тратит существенный резерв чакры. Но самое важное, в кого Наруто превратил гигантскую жабу для битвы с Гаарой, в Кьюби. Правы были деревенские сплетники, когда говорили, что в Наруто запечатан демон. Это же так очевидно. Я сам, давным-давно, должен был объединить воедино все факты и вынести вердикт, но все мои мысли были заняты Итачи. С убийства родителей я никогда не смотрел по сторонам, только думал, как стать сильнее для убийства старшего брата. Как будто мне кто-то ограничил обзор. Еще одна черная точка перед глазами исчезла, что я еще не замечал в своей жизни. Может, девчонок, что чуть ли сами не стаскивали с меня брюки. Лица их размыты в моей памяти. Поведение девчонок, что вечно кокетливо улыбались и носили обеды в академию, казалось глупым. Сейчас же я вижу в этом очень много смысла. Сам же упоминал вслух, что хочу восстановить клан Учиха. Негромко и непостоянно, как один мечтатель надеть шапку Хокаге, но однажды на уроке в Академии Ниндзя по приказу учителя прочитал сочинение о планах на будущее. Именно с того момента одноклассницы однозначно с помощью более опытных родителей смекнули, что их великое будущее в карьере шиноби не ждет, и решили стать наложницами наследника клана-основателя Канахи. Очень неплохой вариант, всяко лучше, чем лежать с перерезанным горлом на дороге. А я до этого момента считал их тупыми курицами, что просто влюблены в великолепного меня снова неуместная гордыня, даже не замечал их прагматичного подхода за мыслями об убийстве Итачи. Еще одна черная точка пропала, даже одноклассница и на не исключение. Да, она из знатного клана Яманака и дочка лидера, но это еще не значит, что она возглавит клан в будущем. В мире шиноби не монархия, а закон силы. Как и с Хокаге, лидера клана назначают не за родственные связи, а за силу и мастерство. Я не очень знаю Ина, но, по слухам, она не была выдающейся кунаичи, вроде как с Сакурой на чунинских экзаменах сражалась целых 10 минут. Даже моя финальная битва с Наруто закончилась раньше, и закончила на ничью. Такая кунаичи главой клана никогда не станет, зато вариант со становлением первой женой молодого главы клана Учиха уже выглядит более реальным и, несомненно, многообещающим. Да, это же сколько я разбил девичьих сердец и разрушил планов их родителей своим дезертирством из Конохи. И все же, даже осознавая все, я не жалею, что не создал гарем. А ведь возможность была. Репродуктивные функции исправны, немалые деньги на банковском счету остались для обеспечения дюжины наложниц, территория клана Учиха в единоличном распоряжении, могу построить хоть отдельный детский сад для работы только с моими детьми. Конаха тоже заинтересована в пополнении армии красноглазыми солдатами, так что захоти я, и Хокаге после выпускного лично освободил бы от военной обязанности. Прощайте миссии со смертельными опасностями, живым я для руководства Конохи полезнее. Раньше я был полностью поглощен местью и на противоположный пол даже не смотрел. Сейчас же я отчетливо понимаю, что создавать семью с живым братом серийным убийцей Учих – глупость невероятная. Кто помешает Итачи вернуться в Конаху и убить всех моих жен с детьми? Хокаге и постоянная защита Анбу. Они прошляпили убийство клана Учиха в первый раз, прошляпят и во второй. Прислонившись к холодной стене, утихомириваю агонию в лопатках. От жизни в подземелье тоже есть свои плюсы. Всегда под рукой сырой камень. А вот жесткая кровать оставляет желать лучшего. После такого морального и физического истощения я должен был проспать несколько дней, но условия заставили подняться. Променял мягкую постель и теплое солнце Конохи на жизнь в подземелье с омерзительной змеиной мордой. Было ли это правильным решением, когда засыпал, то был уверен на 100%, ведь это приблизит меня еще на шаг к убийству Итачи. В моем разуме не было никаких сомнений, сейчас уже не так уверен. Наруто кулаками мне доказал, что подарок Орочимару не стоит ничего, а ведь до пробуждения я считал себя безоговорочным победителем в нашей схватке. Учитывая его личное ученичество у Джираи, при следующей встрече Наруто станет гораздо сильнее. Я же наблюдал прогресс. За пару месяцев легендарный Санин вытянул Неуча на качественный уровень шиноби, поделился техникой призыва и научил Расингану. Сможет ли также Орочимару? Покажет время. Пить хочу. Выходить в неизвестные коридоры подземной базы искать питьевой источник. Не хочу. Возле тумбочки вижу мой походный рюкзак. Точно, я же брал его, когда покидал Конаху. Не знал тогда, что путешествие будет в запечатанной бочке. Готовился к длительному походу. С трудом вспоминаю, что четверка сопровождающих, кстати, где они, хотели выбросить мой рюкзак, но я настоял на сохранности. Тот многорукий призвал паука размером с собаку и курьер быстро убежал вперед. Значит, паук смог добраться. Неважно, в рюкзаке должна быть вода. Да, в боковом отделении рюкзака, куда я и складировал, бутылка с чистой водой. Жадно осушаю, прохладная в местных условиях холодильники не нужны. Жидкость приятно растекается по организму, целая бутылка была прикончена вмиг, очень вкусно, наслаждаюсь каждой каплей, как в последний раз, что недалеко от истины, сомневаюсь, что в подземных базах змея будет такая же вкусная вода, как в Конохе. Это наводит меня на мысли, что было бы неплохо посмотреть обновленным взглядом на другие сувениры из бывшего дома, сухие пайки, консервы, палатка. Да, я готовился к длительному путешествию. Сменные комплекты одежды, включая черный вариант с третьего этапа экзамена Чунина. Круто я тогда избивал безумного Гаару на арене, только потом он перешел на второй уровень, а я не смог, и заканчивать битву пришлось Наруто. К моему дезертирству вела цепочка событий, и Наруто там занимал огромное значение. Но я не поэтому задержался на одежде. Она темная, что-то тянет меня к этому цвету. Сбрасываю белые одежды, выданные на подземной базе, и надеваю спасительную тьму. Так намного лучше. Даже спина болеть перестала. Еще бы длинный плащ с маской будет идеально. Не знаю, откуда у меня появилось желание скрывать лицо, но ничего плохого в этом не вижу. Что еще в рюкзаке? Другие походные принадлежности и свитки с техниками огня клана Учиха. Иначе откуда бы я знал тройку огненных техник, еще до окончания академии? О, я хорошо помню эти свитки, мое сокровище. Никогда не забуду ту глупую радость, когда обнаружил их в тайной комнате для заседаний клана, ведь основная библиотека техник была уничтожена, Итачи так мне сказали в администрации Хокаге. Раньше я был уверен, что Итачи забыл эти несколько свитков, но учитывая, что он указал, как мне попасть внутрь, то вариант «забыл» кажется крайне маловероятным. Итачи умный шиноби, все миссии завершал безупречно. Он не мог сделать такую глупую ошибку. Итачи намеренно оставил свитки, чтобы я стал сильнее. Вопрос, зачем ему это? Еще минус точка. Погружаюсь в воспоминания о библиотеке клана Учиха. За все детство я не был в ней ни разу и мог только подозревать о ее существовании. В администрации Хокаге после трагедии мне сказали, якобы библиотека была в подвале полицейского участка. Я не понимаю, зачем нужно было хранить бесценные свитки на виду, когда есть секретная комната для собрания, которой не знает никто. Еще минус точка. И все, в рюкзаке больше ничего нет. Сейчас я понимаю, что не хватает существенной детали. Где фотография родителей? Как напоминание моей основной миссии. Я всю жизнь позиционировал себя мстителем, но сейчас отчетливо понимаю, что у меня никогда не стояла на первом месте цель отомстить за погибших. Все мои мысли были посвящены только убийству Итачи, который он же мне и внушил. Еще минус точка. Погасил свечку. В темноте мне намного лучше, могу даже лежать спиной на твердой кровати. Вместо нестерпимой боли остался лишь легкий зуд. Надо многое обдумать. Когда выяснилось, что Итачи подстегивал мое желание становиться сильнее, то появилась неприятная догадка. А делал ли я хоть что-то в своей жизни по собственной воле? Может и мое дезертирство Карачимару по плану Итачи? Именно его слова на последней встрече подстегнули меня принять предложение змея. Надо еще раз прокрутить всю сцену. Больше нельзя упускать детали, нельзя быть овцой на заклание. Значит, как рассказал Какаши, брат вступил в террористическую организацию Акацуки и их целью в Конохе был Наруто. Так они сами сказали, но никакой гарантии, что это была правда. Пришли в заметных красных плащах, устроили шумную драку с джонинами. Зачем так сильно привлекать к себе внимание? Я помню из семейных разговоров, что Итачи специализируется на тихих убийствах и гендзюцу. Уничтожение великого клана, чтобы никто в Конохе не заметил, вершина его мастерства. Такому специалисту ничего не стоило отправить ворону с гендзюцу на восприимчивого к иллюзиям Наруто, чтобы тот сам дошел до логова Акацуки. Но нет, вместо легкого пути устроили битву с Джирой, который, по словам Наруто, тоже слаб перед гендзюцу, и два Нукинина ранга С позорно сбежали. Один Итачи мог спокойно отвлекать жабьего отшельника, пока рыбомордой хватает пацана и бежит. Что-то не сходится. Надо спросить себя, к чему привела вся шумиха. На появление Итачи в стране огня обратили внимание все, включая меня. Потерянный в жажде убить брата, забыл обо всех его уловках и побежал в самоубийственную атаку. Прямо в объятия Цукуёми. Итачи вновь сделал мне внушение искать силу. Из этого делаю очередной отвратительный вывод. Итачи за мной постоянно следит. Ему не понравился мой медленный прогресс в стенах Конохи. Или он узнал о миссии в страну волн с неожиданными рисками. Не каждый генин сталкивается с демоном кровавого тумана на первом задании за пределами стен деревни. Если бы все немного произошло по-другому. Хаку сразу присоединился к Забузе или Гата не захотел сэкономить, то я уже был бы мертв, а шаринганы продавались бы на черном рынке. Итачи бывший Анбу, у него наверняка остался допуск к отчетам с миссиями. Прочитанное ему не понравилось. Живым я важнее ему. Узнал о метке предложения Орочимару и внушил согласиться. Очень похоже, на подземной базе я точно проживу дольше, чем в Конохе с неожиданными сюрпризами на обязательных миссиях. А сам Белый Змей не может оказаться пешкой Итачи, не в прямом подчинении, а очередной неосознанной марионеткой, как я. Мне доподлинно известно, что брат хочет, чтобы я пробудил стадию Мангёки Шаринган. Он сам это сказал в ночь убийства родителей и непрерывно напоминает в каждом кошмаре. Такой продуманный кукловод должен знать, что у меня было только два тамаи до вчерашнего дня. Итачи рассчитывает, что Орочимару с моим телом сможет перейти на следующую ступень эволюции глаз в отличие от меня, или это опять скрытая цель, чтобы сделать меня сильнее. Очень удачно совпало, что Орочимару за несколько часов до моего появления сменил тело и теперь на перезарядку техники уйдет несколько лет. Теперь все это время безумный ученый должен со мной нянчиться и делать лучше, ведь он так мечтает о сильном сосуде. Поиграть на желаниях и все провернуть, как будто жертва сама пришла к нужному решению. Игра в стиле моего старшего брата. Чем больше размышляю, тем больше убеждаюсь, что Итачи гений. Не как я или Ниджи, или кому там еще дают данный титул каждый выпускной год в Академии Ниндзя. Итачи самый настоящий гений, что намного умнее не только сверстников, но и опытных стариков. Однажды мама обмолвилась, что иногда старик третий Хокаге приглашал десятилетнего Итачи на игру в шахматы. Тогда я был молод и глуп, не придал этой информации должного значения, а зря. Это самое важное. Старик третий тоже считался истинным гением, а значит он признал еще мальчика Итачи равным себе. Ходили слухи, что третий даже взял Итачи в личные ученики, но кажется их партия зашла слишком далеко. Может быть, даже нападение песка на Коноху было продолжением их игры. Джонины, Хокаге, Санины, я, Наруто. Все мы всего лишь пешки в безумной шахматной партии Итачи. И смысл ее мне пока не ясен. С обновленной волей анализируя имеющиеся данные, я немного приблизился к правде о Итачи. Удивительно, как раньше, мой травмированный после Цукуйоми и поглощенный жаждой мести мозг замечал, но не мог собрать все улики воедино. Я наивно полагал, что сила Итачи в мощных техниках, ПФФ, это всего лишь 1/10 могущества, настоящая сила Итачи в интеллекте. Испугался ли я, когда наконец-то смог рассмотреть смертоносный потенциал брата? Нет, мой разум больше невозможно затуманить липким чувством страха. Я собран и готов к планированию следующего шага. На месте Итачи я бы воспринимал мое освобождение от оков ненависти как худший кошмар. Когда мы встретимся в следующий раз, уже все будет по моему плану. Противостояние двух братьев перешло на новый уровень. Примечание автора. Отсылка на комиксы 90-х, когда Бэтмен быстрее восстанавливался во тьме. Вскоре эту тему задвинули как неформат, ибо Бэтмен простой мужик в дорогом костюме, а тьма уже попахивает оккультизмом. Сейчас мир более фэнтезийный, и я решил оставить эту особенность для героя. Вычитал на Нарутопедии, якобы в каком-то датабуке или новелле малыш Итачи был равен по интеллекту третьему Хокаге. Японский задрот ляпнул бред и забыл, а меня заинтересовало. В своей истории решил этот момент обыграть, добавить Итачи глубины и особенности. Я же предупреждал, что буду завышать интеллект главных врагов для придания пикантности истории. Предвижу возмущение, что Саски не был под таким плотным колпаком и все решения принимал сам. В каноне прямо не утверждалось обратное. Но если использовать концепцию самостоятельности Саски, тогда получается Итачи идиот, который не следил за младшим братом и своей глупостью чуть не скормил любимого братика белому змею. Я против занижения интеллекта персонажем. Также прошу обратить внимание, что в этой главе делается важное замечание, что в мире шиноби слишком часто разбрасываются титулом гений. Истинных можно пересчитать по пальцам. Еще немного полезной информации от меня. Для начала моей истории был выбран самый конец первого сезона. Необычно, знаю. На такой выбор повлияло несколько причин. Во-первых, я поставил своей целью закончить историю за 3 месяца. А все эти миссии в страну волны и экзамен на Чунина очень сильно растягивают историю. Поэтому я решил сразу углубиться в основной сюжет противостояния двух братьев Учиха. Во-вторых, в детский период не разгуляться. Ну, можно изучить до выпускного хождения по деревьям или узнать свою стихию, но это уже так банально, каждый попаданец с этого начинает. Быстро качается и выпендривается на рельсах канона. А вот интересно заканчивают историю единицы. В-третьих, мне надоел первый сезон, все и так знают этот сюжет. От нескольких изменений ничего глобально не меняется. В-четвертых, мне нравится закинуть героя сразу в гущу проблем. В этой главе я доказал, что подарок Орочимару с гнильцой, а жизнь в подземелье не сахар. Хочу в следующей главе показать, как Бэтмен будет выкручиваться из змеиной норы. Ибо я, как автор, заявляю, что лучше всего характер героя проявляется в испытаниях. Больше тянуть нельзя и не хочу. Самокопание заканчивается, активный сюжет начинается. В-пятых, если я начну просто гонять по рельсам канона, то меня снова начнут упрекать в понижении писательского мастерства. Буду держать уровень. Глава 3. Становясь страхом. Следующие несколько часов или дней, не знаю, на подземной базе часов нет. С момента пробуждения я только лежал на кровати, забросив руки за голову. Отсутствие света мне не мешает. Я размышлял и планировал. Чтобы окончательно победить старшего брата, мне необходимо понять его мотивацию, что им движет и почему. В версию с безумием, которую распространяют деревенские сплетники, я не верю. Шиноби-психопаты долго не живут, их путь быстро оканчивается на пересечении дороги с другими психопатами. На предыдущей встрече Итачи не был похож на бешеную собаку, спокойно Джонинов раскидал и стильный плащ приобрел. На полоумного зверя с капающей слюной был больше похож я. Я должен разобраться, как Итачи провернул невозможное. Уничтожил за одну ночь клан Учиха, что не смогли сделать Синджу за сотни лет, и почему оставил меня в живых. Да-да, Мангёки Шаринган. Но почему именно я? Почему не папа или мама? У них тоже был Шаринган, могли и они перейти на следующую ступень эволюции. Может, мной просто легче манипулировать? Здраво оценивая собственные возможности, я понимаю, что не способен расследовать дело об уничтожении клана. Не сейчас. Какая-то странная мысль подсказывает, что сначала я должен стать образцом психологического и физического превосходства. Причем, по задней стенке черепа настойчиво стучит, что сначала первое. Назад ход в Канаху мне закрыт навсегда после дезертирства. А может и нет. Кто знает, что я добровольно сбежал. Наруто и Сакура. Перед первым придется долго извиняться за пробитие грудной клетки, зато он сможет подтвердить, что я не нес ответственности за свои действия из-за мутации. Со второй сложнее, но крутиться можно. Конаха после нападения песка не в лучшем состоянии, шиноби в боевом состоянии необходимы. И Наруто в больнице хвастался, что на короткой ноге с новой Хокаге. Совсем на амнистию рассчитывать глупо, но на смягчение приговора надеяться можно. А если еще смогу прихватить что-то ценное из логова Орочимару, то могу тюрьмы избежать вовсе. Всего лишь попаду в список неугодных и буду под постоянным присмотром. А о единоличных миссиях можно забыть. Буду в команде номер 7 минимум до 20-летия. Можно разыграть все сложнее. Еще не знаю как, но могу отправить весточку в Канаху и докладывать о действиях Орочимару. Года на 3, до перезарядки техники смены тела, я зависну здесь точно. Правительству Канахи, даже если они поверят в мою лояльность, банально невыгодно возвращать шпиона из логова врага. За время во тьме я осознал, что вариантов вернуться в Канаху много. Я еще никого не убил. Спасибо Кьюби, что поделился регенерацией с Наруто. Вредных действий против Канахи тоже не совершал. Единственное мое преступление – дезертирство. И оно, в среднем, наказывается тюремным заключением на 10 лет. Если докажу лояльность и принесу что-то ценное, то срок можно сократить до нуля. Другой вопрос – зачем мне возвращаться в Канаху? Как бы это странно ни звучало, но я согласен с мышлением Орочимару и Итачи. Скрытая деревня только сковывает и ограничивает потенциал развития. Сколько времени я провел на миссии в стране волн? Почти месяц. И сколько из них я тренировался? Дня 3. И то, за такой подарок я должен благодарить Сакуру, что мгновенно освоила хождение по деревьям и смогла выполнять обязанности кунаичи, пока мы с Наруто учились. И нельзя не поблагодарить великие силы удачи, что Хаку оказался нерешительным парнем и не ликвидировал мостостроителя, пока его защищала одна Сакура. Если бы не сила удачи, то миссия была бы провалена, а всю команду ждала бы взбучка от администрации и нехорошая заметка в личном деле. Потому что шиноби не должны тренироваться во время миссии, шиноби должны быть готовы на 100%. Если шиноби уставший, значит он неэффективный, а заданий у шиноби много. В среднем отдыхают неделю перед новой месячной миссией, на которой тренироваться нельзя, если не хочешь провалиться или вообще умереть. Это еще наставники команды, как несущие ответственность за детей, могут перебирать миссии, но в разумных пределах, а все остальные должны выполнять приказы сверху. За споры и отказы подчиняться тоже можно угодить в тюрьму. О коротких миссиях ранга Д, когда достаточно было поработать в огороде час в день и свободен, тоже можно забыть. Без раздражающих черных точек перед глазами я вспоминаю разговоры с мамой в счастливые дни после обеда, а она была Джонином. Рассказывала о своем опыте с командой Генинов, что послабление с миссиями ранга Д длится не больше месяца. Мудрое решение второго Хокаге – дать дополнительное время для команды, чтобы узнала друг друга получше. Ведь бывает такое, что одноклассники проучились всю академию в одной аудитории, а толком не знакомы. Мой случай с Наруто и Сакурой показателен. Также за этот месяц капитан команды должен обучить взаимодействию и полезным навыкам. И вот здесь к Какаши появляются вопросы. Почему он начал заниматься с нами только когда припекло? Неужели настолько ленивый и безответственный урод? Зачем отправил на чунинские экзамены? Чтобы избавиться поскорее от обузы? Зачем научил меня личной технике, когда не обязан был? Если просто переживал за поединок с Гаарой, то мог в критический момент спрыгнуть на арену и прервать бой. Никто бы не осуждал его, Конохе не нужны мертвые генины. Откуда у него шаринган и почему отец, как глава клана, не отобрал? У Какаши были какие-то долги перед моей семьей, поэтому из всей команды он тренировал только меня и научил личной технике. Спокойно. Мой пытливый разум хочет расколоть новую загадку, но усилием воли задвигаю желание подальше. Я делаю пометку, что Какаши может стать на мою сторону во время суда в Конохе, и хватит. Остальные причины и дела давно минувших дней мне сейчас не важны. Нужно думать о настоящем. Я уже объяснил, что нахождение на активной службе в Шиноби Конохи существенно замедляет личный прогресс. Чтобы не ходить на миссии, нужно быть большой шишкой, реально большой, не просто сильным джонином, как Какаши, которому приказали взять команду генинов, а сильным и с огромным влиянием уровня главы клана или личной протекции Хокаге. Цунади раньше могла свободно шляться по стране, а после смерти старика вернули и заставили надеть шляпу. Но помимо военной обязанности, что отнимает много времени, есть и другая, более важная причина. Итачи. Брат начинал с Конохи и наверняка оставил там шпионов, чтобы присматривали за мной. На военной базе тоже могут быть вороны, но значительно меньше, чем под теплыми лучами солнца. Брат хитер и коварен, но не вездесущий. Смертоносная миссия в страну волн подтверждает. Даже интересно стало, как бы Итачи на себе волосы рвал, если бы его вложение разрезали двухметровым мечом. Уверен, он знатно нервничал, если прибежал навестить меня спустя столько лет. И снова к брату. Итачи сделал умопомрачительную карьеру в Конохе. От ученика Академии до Джонина за меньше 10 лет. И это в мирное время, когда повышениями не разбрасываются. Как Анбу имел допуск к секретам деревни, наверняка побывал и в той комнате хранилища техник, откуда Наруто украл свиток с техникой массового теневого клонирования. Итачи, с помощью шарингана, мог прочитать все свитки за час, а скрытно наблюдая за всеми жителями деревни, наверняка и их техники скопировал. Будет глупостью с моей стороны недооценивать гениального брата. Он брал все, до чего мог дотянуться. С большой вероятностью ему также можно дать титул профессор как знатока почти всех техник Конохи. Так зачем мне повторять его путь? Я хочу превзойти Итачи, а не стать второй версией.